Мне ничего не нужно от тебя, Бюсси. Ты ошибаешься, думая, что я пришел к тебе из-за каких-нибудь своих дел, но так как теперь прекрасная погода, и весь Париж в волнении, сегодня подписываются на Лигу, то я желал бы вместе с тобой прогуляться по городу. Бюсси посмотрел на герцога. «А Орельи?» — сказал он. «Орфист», — возразил герцог, презрительно пожав плечами. «А я думал, ваше высочество, что он занимает у вас и другие должности. Впрочем, кроме Орельи, у вас есть еще 10 или 12 дворян, шаги которых я слышу у себя в приемной». Медленно поднялся тяжелый занавес у двери. «Кто там?» — с гневом вскричал герцог. «Кто без доклада смел входить в комнату, в которой я сижу?» «Я Реми», — отвечал Ле Гудуэн, смело и с достоинством входя в комнату. «Что за Реми?» — спросил герцог. «Реми Ле Гудуэн», — отвечал молодой человек. «Врач его сиятельства графа Дюбюсси». «Даже более, нежели доктор, друг», — прибавил Бюсси. «А-а-а», — произнес герцог, обижаясь. «Ты слышал? Что угодно его высочеству?» — спросил Бюсси, готовясь встать с постели. «Да, его высочеству угодно, чтобы вы пошли с ним». «Так что же?» — с вызовом спросил герцог. «Вам, граф, выходить нельзя», — отвечал Ле Гудуэн с твердостью. «Отчего?» — закричал принц. «Оттого, что сегодня слишком холодно, ваше высочество». «Слишком холодно?» — повторил герцог, изумленный дерзостью молодого человека, осмелившегося противоречить ему. «Да, слишком холодно. Следовательно, я, отвечающий за графа Дюбюсси перед его друзьями и перед самим собой, запрещаю ему выходить». Несмотря на запрещение доктора, Бюсси готов уже был соскочить с постели, но Реми со значением пожал ему руку. «Хорошо», — сказал герцог. «Если граф подвергается опасности, то пусть остается. И его высочество, крайне раздосадованный, сделал 2 шага к двери». Бюсси не трогался. Герцог воротился к постели. «Следовательно», — сказал он, — «ты решился не выходить». «Вы видите, ваше высочество», — отвечал Бюсси, — «доктор запрещает». «Позови лучше Мирона, Бюсси. Он искусный врач». «Ваше высочество, врач-друг, по-моему, лучше, нежели врач-ученый», — сказал Бюсси. «В таком случае прощай». «Прощайте, ваше высочество». И герцог вышел шумом. Едва он ушел, как Реми, следивший за ним глазами и удостоверившийся, что принц вышел из дома, быстро подошел к больному. «Вставайте, граф, вставайте», — сказал он, — «и скорей, скорей». «Вставать? Зачем?» «Чтобы идти прогуляться со мной. Здесь воздух слишком спертый». «Но не ты ли сейчас говорил герцогу, что на дворе слишком холодно?» «С тех пор, как он ушел, температура переменилась». «Следовательно», — спросил Бюсси, приподнявшись с любопытством. «Следовательно», — отвечал Ле Гудуэн, — «я уверен, что теперь чистый воздух может быть вам полезен». «Не понимаю», — сказал Бюсси. вы не можете понимать в лекарствах, которые я вам предписываю, а между тем глотаете же их. Вставайте же скорее. Прогулка с герцогом Анжуйским могла вам быть опасна. Прогулка же с доктором будет полезна. Послушайте меня. Или вы уже не имеете ко мне доверия? В таком случае вам незачем держать меня. «Изволь, изволь. Я повинуюсь тебе», — сказал Бюсси. «И прекрасно делаете». Бюсси встал. Он был бледен и не твердо держался на ногах. «Как вы интересны», — сказал Реми, шутя. «Как эта бледность вам к лицу?» «Но куда же мы пойдем?» «В ту часть города, воздух, который я сегодня анализировал». «Какой же там воздух?» «Отличный для вашего здоровья», — Бюсси оделся. «Шпагу и шляпу», — сказал он. Реми подал ему то и другое. Потом они оба вышли.